Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава четвертая. Трансцендентное знание. Текст четвертый. Арджуна сказал: «Бог солнца Вивасван старше тебя по рождению. Как же может быть, что вначале ты передал эту науку ему?» Комментарий. Арджуна – известный преданный Господа. Так как же он мог не поверить словам Кришны? На самом деле, Арджуна вопрошает не ради себя, но ради просветления тех, кто не верит во Всевышнего, которым не хочется принимать Кришну как верховную личность Бога. Лишь для таких людей Арджуна задает этот вопрос. Как станет очевидно из 10 главы, Арджуна прекрасно знал, что Кришна – это верховная личность Бога, первоисточник всего сущего, последнее слово в духовной реализации. Действительно, Кришна появился на земле в образе сына Деваки. Обычному человеку сложно осознать, как же одновременно с этим он оставался вечной, изначальной личностью Бога. Чтобы прояснить это, Арджуна задал Кришне этот вопрос, чтобы сам Господь дал на него ответ. То, что Кришна – высший авторитет, признается миром с незапамятных времен и до наших дней. Но, как бы то ни было, поскольку Кришна – признанный авторитет, Арджуна задает ему этот вопрос для того, чтобы Господь мог описать самого себя. В интересах каждого знать науку о Кришне. Поэтому, когда Кришна сам рассказывает о себе, то это будет благом для всех людей. Демонам такие объяснения, данные самим Кришной, могут показаться странными, потому что они изучают Кришну соответственно своим взглядам. Но преданные принимают утверждение Кришны с открытым сердцем, когда Он возвещает их сам. Преданные всегда будут почитать слова Кришны, сказанные им самим, так как они постоянно стремятся узнать о нем все больше и больше. Атеисты, считающие Кришну обычным человеком, возможно, придут таким образом к пониманию, что Кришна выше, чем человек. Он Сатчитананда Виграха, вечная форма знания и блаженства. Он трансцендентен. Он не подвластен гунам материальной природы, так же, как влиянию пространства и времени. Такой преданный Кришны, как Арджуна, несомненно, выше всякого непонимания трансцендентного положения Кришны. И то, что Арджуна ставит подобный вопрос перед Господом, есть всего лишь вызов атеистам, которые считают его обычным человеком, подверженным гунам материальной природы. Текст пятый. Бог, Верховная Личность, сказал: «Много, много рождений минуло у нас с тобой, и я могу помнить все из них, но ты не можешь, о покоритель врагов». Комментарий. В Брахма-самхите рассказывается о многочисленных воплощениях Господа. Там говорится: «Я поклоняюсь Верховному Господу Говинде, Кришне, изначальной личности, абсолютной, непогрешимой и не имеющей начала. Хотя он воплощается в неограниченное число форм, он всегда остается той же самой изначальной личностью, старейшей из всех и вместе с тем вечно юной. Лучшие ведические ученые не могут постичь этой формы Господа, составленной из вечности, знания и блаженства. Но что касается чистых преданных, то для них они всегда очевидны». В Брахма-самхите также утверждается: «Я поклоняюсь Верховной Личности Бога Говинде, Кришне, всегда пребывающему в различных своих воплощениях, таких как Рама, Нрисимха и многих других. Но он всегда есть Верховная Личность Бога Кришна, и иногда он нисходит в этот мир в своей изначальной форме». В Ведах также говорится, что хотя Господь единственный и неповторимый, но Он проявляет Себя в формах, которым нет числа. Он подобен камню Вайдурья, меняющему свой цвет и остающемуся при этом неизменным. Все многочисленные формы Господа постигаются Его чистыми преданными, но их невозможно постичь путем простого изучения Вед. Преданные, подобные Арджуне, постоянные спутники Господа, и когда бы Господь не воплощался на земле, они также принимают рождение, чтобы служить Господу всеми возможными способами. Арджуна – это один из таких преданных, и из данного стиха можно понять, что несколько миллионов лет назад, когда Господь Кришна рассказывал Бхагавадгиту, Арджуна также присутствовал при этом, но уже в другом качестве. Разница между Господом и Арджуной состоит в том, что Господь помнит происходившее раньше, тогда как Арджуна – нет. Таково различие между живым существом, неотъемлемой частичкой Господа, и самим Всевышним. Хотя Арджуна – великий герой, способный покорять врагов, но он не в состоянии восстановить в памяти события своих предыдущих воплощений. Поэтому живое существо, каким бы великим оно ни казалось с материальной точки зрения, никогда не сможет сравниться со Всевышним Господом. Вечный спутник Господа непременно является освобожденной личностью, хотя и неравной Богу. Господь описывается в Брахма-самхите как непогрешимый, а чью-то, и это означает, что он никогда не забывает себя, даже находясь в контакте с материальным миром. Поэтому Господь и живое существо никогда не могут быть равны во всех отношениях, даже если живое существо достигло такой ступени освобождения, как Арджуна. Хотя Арджуна преданный Господа, но он иногда забывает его природу, но по божественной милости может сразу понять всю непогрешимость Всевышнего, тогда как непреданный или демон не в состоянии постичь его трансцендентную природу. Соответственно, описания, данные в Гите, не могут быть восприняты людьми демонического склада. Кришна помнит все, что он совершал миллионы лет назад, а Арджуна нет, несмотря на то, что и он, и Кришна вечны по своей природе. Живое существо забывает, потому что оно меняет тела. Но Господь все помнит, потому что Он не меняет своего тела Сатчитананда. Он Адвайта. Это означает, что Он и Его тело – суть одно. Все, что имеет к Нему отношение, духовно, тогда как обусловленная душа отлична от своего материального тела. Так как тело Господа и Его сущность есть одно и то же, то Его положение всегда отличается от положения обычного живого существа, даже когда Господь нисходит в материальный мир. Текст шестой. Хотя я нерожденный, и мое трансцендентное тело неизменно, хотя я господин всех живых существ, я все же являюсь каждую эпоху в своем изначальном трансцендентном облике. Комментарий. Господь разъясняет нам особенности своего появления на свет. Хотя он и рождается как обычный человек, но он помнит все из своих многочисленных так называемых рождений, в то время как обычный человек не помнит даже, что он делал несколько часов назад. Если кого-нибудь спросить, что точно происходило в это самое время днем раньше, то обычному человеку зачастую бывает трудно ответить на этот вопрос. Ему придется напрягать свою память, чтобы вспомнить, что он делал в это время накануне. И все же иногда человек осмеливается провозглашать себя Богом или Кришной. Не следует верить подобным бессмысленным заявлениям. Господь снова объясняет свою пракрити, то есть форму. Пракрити означает природа, так же, как и сварупа, чья-либо форма. Господь объясняет, что Он появляется в Своем изначальном духовном теле. Он не меняет его, как обычное живое существо, переходящее из одного тела в другое. Обусловленная душа может иметь один тип тела в этом рождении, а другой в следующем. В материальном мире мы не имеем определенного, закрепленного за собой тела, а переселяемся из одного тела в другое. Господь же, когда бы Он ни появился, приходит в том же изначальном теле, благодаря Своей внутренней энергии. Кришна нисходит в этот материальный мир в Своей извечной форме, с двумя руками, держащими флейту. Он появляется в своем духовном теле, которого не может коснуться материальная скверна. Но хотя он появляется в том же трансцендентном теле и является владыкой Вселенной, все равно может показаться, что он принимает рождение как обычное живое существо. И хотя его тело не старится, подобно материальному, но кажется, что Господь Кришна растет от детства к отрочеству и от отрочества к юности. Но, как это ни удивительно, достигнув юношеского возраста, он больше не меняется. К К моменту битвы на Курукшетре у него было множество правнуков, или, другими словами, по материальным подсчетам, он был в достаточно зрелом возрасте. По всем описаниям, он, однако, выглядел как 25-летний юноша. Мы никогда не встречаем изображение Кришны в преклонном возрасте, потому что он никогда не стареет подобно нам, хотя является наистарейшей личностью во всем творении. Он существует в вечной, нерожденной форме знания и блаженства, и его трансцендентное тело и разум неизменны. Его появление и исчезновение подобны восходу и заходу солнца. Когда солнце исчезает из поля нашего зрения, то мы считаем, что оно зашло. Если же солнце появляется перед нашим взором, мы думаем, что оно взошло над горизонтом. В действительности солнце всегда находится на одном месте, но из-за несовершенства наших чувств мы считаем, что оно то появляется, то исчезает на небосклоне. И так как появление и исчезновение Господа отличаются от появления и исчезновения обычного живого существа, то очевидно, что он, благодаря своей внутренней энергии, есть вечная форма знания и блаженства, и его никогда не касается материальная скверна. Веды подтверждают, что Всевышний Господь не рождается, хотя и кажется, что он рождается в своих многочисленных проявлениях. В других ведических произведениях также утверждается, что хотя Господь, казалось бы, рождается как обычный человек, но его тело неизменно. В Бхагаватам описывается, как он появляется перед своей матерью в форме Нараяны, с четырьмя руками и всеми шестью знаками божественного совершенства. Его появление в его изначальном вечном образе – следствие его беспричинной милости, дарованный живым существам, чтобы они могли сконцентрировать свои мысли на Всевышнем Господе в его истинной форме, а не какой-то умственной стрепне и измышлениях, которые имперсоналисты считают подлинной формой Господа. Как указывает словарь Вишвакоша, Господь сознает все свои предыдущие появления и исчезновения, но обычное живое существо забывает все, что было связано с его прошлым телом, как только получает новое. Кришна – Господин всех живых существ, и во время своего пребывания на земле он совершает чудесные подвиги, которые не под силу обычному человеку. Господь является вечной, абсолютной истиной, и нет разницы между его формой и им самим. Теперь может возникнуть вопрос, почему Господь нисходит в этот мир? Ответ на него дается в следующем стихе. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». प्राणाय कारुण्य घन घनत्यम् सप्तशकलन गुणार्णवक्ष वन्दे गुरसि चरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित गीता बादित्रमाचन्मन सोरसेना रोमाञ्चकम् पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् संसारदा वानलनिरलोका प्राणाय कारुण्य